И все это никому не нужно. Ни ветеринар, умерший еще в Олимпиаду, ни он сам со своим желтым крокодилом под мышкой, бредущий по берегу. Галька под ногами скрипит и разъезжается. Ни его сын-математик, влюбившийся в девушку из хорошей семьи, студентку физтеха, умную, но глупую. Шепчет ей в ухо слова любви, а она... Что? Когда получила первый слуховой аппарат, доктор сказал, что если носить длинные волосы, то не будет видно прибор. Все это лишнее, тем более, что потом пришла война, и дом сгорел, а фотографы, все остальные, уже умерли или еще умрут. Так зачем про них рассказывать? Надо было с самого начала вычеркнуть этого фотографа с его пляжем, таким с утра съежившимся, тихим, что слышно, как где-то в горах кричат что-то невразумительное вроде «Таласа! Таласа!». Из-за таких, как он, появившихся на два стежка с этой стороны и продолжавшихся с обратной, как в мебиусном небе, мир только вертится до бесконечности, растет комом из прошлогоднего снега, отдаляя нападение разбойников. Потому и в пророческом сне про них не гу-гу. Хотя, по правде говоря, и пророческие сны не стоит смотреть до конца, потому что, когда снится пророческое, самое главное — вовремя проснуться, чтобы ничего больше не было. Проснуться бы на рукавичной свадьбе. Хлоя сломает каблук, плохая примета, и проплачет все время, когда перед аналоем священник будет наставлять ее «возвеселиться якоре века». Хор затянет в псалом из Давида «Увидишь сыновей у своих сыновей, мир на Израиле». А Дафнис, пропотевший в неудобном новом костюме с неприятным ощущением на пальцах, засаленных свечкой, подумает, причем здесь Израиль, а потом на них нападут разбойники. Вопрос. Когда после долгого обморока Кир, наконец, приходит в себя, несколько евнухов, которые казались рядом... Хотят посадить его на другого коня и увезти в безопасное место, но он уже не в силах удержаться на коне, и евнухи ведут его, поддерживая с двух сторон. Ноги у него подкашиваются, голова падает на грудь. Однако он находится в уверенности, что победил, слыша, как бегущие называют Кира царем и молят его о пощаде. Тем временем несколько ковнийцев, убогие бедняки, которые следуют за царским войском, исполняя самую черную грязную работу, случайно присоединяются к провожатым Кира, сочтя их за своих. Но тут же они, разглядев красные накидки поверх панцирей, понимают, что перед ними враги, так как все воины царя были в белых плащах. Тогда один из них, метнув сзади дротик, Кира рассекает ему жилу под коленом. Рухнув на землю, Кир ударяется раненым виском о камень и испускает дух. Узнав о смерти брата, Артаксеркс, окруженный придворными и воинами с факелами в руках, спускается с холма и подходит к мертвому Киру. По персидскому обычаю трупу отсекают голову и правую руку. Царь велит подать ему голову брата. Ухватив ее за волосы густые, длинные, ярко освещенные пламенем многочисленных факелов, Артаксеркс показывает ее всем. Ответ. До пятницы оставалось совсем ничего, нужно было что-то быстрее делать. Мы сидели на кухне, держали друг друга за руки и молчали. Она смотрела в окно. Вдруг сказала, уже декабрь, а снега все нет. А потом, да вы меня не слушаете вовсе? Вопрос. После битвы царь, желая, чтобы все говорили и думали, будто он убил брата своей рукой, отправил Митридату, попавшему дротиком Киру в висок, дабы и велел сказать ему, «Царь награждает тебя этим подарком за то, что ты нашел и принес черпак Кира». На что Митридат, смолчав, затаил обиду, ведь ему принадлежала часть победы, а тут какой-то черпак. И вот его пригласили на пир, и он пришел в драгоценном платье и золотых украшениях, пожалованных царем. После еды за вином главный из евнухов царицы матери Парисатиды сказал, что за прекрасное одеяние Митридат подарил тебе царь, что за ожерелье и браслеты, и какую драгоценную саблю. Объясни мне, друг, неужто и в самом деле такой славный подвиг подобрать и принести черпак, свалившийся со спины коня? Не сдержавшись, Митридат, которому и так вино развязало язык, ответил, «Можете сколько угодно болтать про всяческие черпаки, я говорю вам, Кир был убит вот этой рукой. Метил я в глаз, да чуть-чуть промахнулся, но висок пробил насквозь, от этой раны он и умер». Все остальные, видя беду и злой конец Митридата, прятали глаза в пол, и только хозяин дома нашел, что сказать. «Друг Митридат, будем-ка лучше пить и есть, преклоняясь перед гением царя, а речи, превышающие наше разумение, лучше оставим. Евнух передал этот разговор Парисатиде, а та Артаксерксу. Царь был вне себя от гнева, и тогда он приказал умертвить Митридата корытной пыткой.